Нервы жидеют, потому что и стали, стали не к черту, меня достали. Но я в сапоги заправляю крыша, хуй меня словишь. Жизнь хороша, жизнь хороша, жизнь хороша, жизнь хороша, но не хочу слушать. А где нет вопросов, всегда есть ответ. Пламенный как пионерский привет. Пионерский привет. Пионерский привет. Пионерский привет. Йоу! Хуй-хуй! Русской душе, русской душе, русской душе.